Вадим Фарк. Клан Ито. Вознесение. Пролог. «Честно говоря, я не думаю, что он кинул меня», — говорил пухлый Иван, смотря на собеседника. «Все на острове наслышаны, во что ввязался подкидыш Ито», — сжал от злости кулаки. «Но меня мало волнует, он обещал найти Наано, ублюдка, что...» «Да, что убил твою сестру», — с усмешкой перебил его второй Иван, сидевший напротив него. «Ты говорил и не раз». «Тогда ты должен понять мою злость, Пашон», — воскликнул первый, хлопнув по столу обеими ладонями, отчего две кружки с брагой подскочили на месте. «Понимаю», — кивнул тот все с той же язвительной ухмылкой. «Поэтому и пришел к тебе. Парню удалось добиться немалых успехов. Ты ведь уже знаешь, что произошло с Демонессой и ее Ордой Мору». Пухлый Иван покачал головой и тяжело вздохнул. «Никогда бы не поверил, что эти твари реальны, если б сам не увидел. Раньше ведь как было? Стена Ито скрывала их, а правды в их словах никто не видел. Даже тот случай, когда они прорвались, никого не убедил. Вот я и...» «Неважно». Пашон вновь его перебил. «Это не меняет сути дела. Я помогу тебе найти Наано и Тибуро. Более того, отдам его тебе связанным по рукам и ногам. А дальше делай, что хочешь». «Но ты ведь понимаешь, Сямэнь, что это все не бесплатно?» Парочка сидела в пустом трактире. Для такого гостя хозяин решил прикрыть на время свою лавочку. Алхимик, работающий на Ямадзаке, должен был принести хорошие вести. Но трактирщик прекрасно знал, что не стоит надеяться на удачу или доброе сердце Пашона. Слишком много он знал про алхимика, поэтому был готов к любым вариантам. «Понимаю», — недовольно пробормотал тот. «Знаю, что деньги тебе не нужны, так чего ты хочешь?» «Мне надо пробраться в поместье Ито. Видишь ли, еще при первой нашей встрече я кое-что хотел сделать, но так и не успел». «Говоришь загадками». «Поверь, тебе лучше не знать, о чем идет речь». Пашон откинулся на спинку стула с самодовольным выражением лица. «Так что решай, трактирщик, что будешь делать? Никто, кроме меня, не бросит тебе под ноги Наано со словами...» Но не успел Ван договорить, как дверь с громким стуком распахнулась, и в полутемное помещение вошел взлохмаченный парень. Стянув что-то громоздкое с плеча, бросил на пол, откуда сразу же послышался сдавленный стон. «Он твой, Сямэнь!»